Глава третья. В кольце. Тело старика уложили на диван. Ошеломленный случившимся Кирюс сел рядом, глядя на восковое лицо деда. Тем временем Фрол и полковник принялись осторожно осматривать квартиру. Барон тщательно исследовал дверь, линолеум в коридоре, оглядел Браунинг, не без труда извлеченный из застывшей руки Николая Андреевича. Фрол бродил из комнаты в комнату, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. «Их было трое», — заявил Корф, завершив осмотр. «Дверь не выламывали и не вскрывали отмычкой. Выходит, изнутри открыли?» «Тогда бы дед лежал у дверей». Кирюс с трудом встал и вышел в коридор. «Однако же он успел взять пистолет», — продолжал барон. «Но так и не выстрелил». «Осечка», — предположил Тхар. «Едва ли». Корф вынул патроны и несколько раз нажал на спусковой крючок. «Осечка у Браунинга?» «Милицию звать будем», — поинтересовался практичный Фрол. «Хотя, ёлы, что мы сможем объяснить?» «Ничего», — вздохнул Кирюс. «И бароны им предъявлять нельзя». «Много пропало». Корф все еще возился с пистолетом, то дело недоуменно пожимая плечами. «Нет», — покачал головой Лунин, — «почти ничего». «Сволочи!» Действительно, за исключением трех серых папок, письма, привезенного бароном, и нескольких фотографий из альбома, в квартире все было цело. Пентакон лежал разбитый вдребезги, но пленка, спрятанная в ящике с инструментами, осталась нетронутой. «Слушай, француз, да объясни ты нам», — не выдержал Фрол, — «что все это значит?» «Партийные архивы», — неохотно ответил Лунин. «Дед хранил кое-какие папки. Еще они взяли мои фотки, чтобы не спутать, видать». «Ладно, приберем и вызовем скоро. Думаю, особых вопросов у них не будет». «Эх, дед, дед». Скорбные хлопоты заняли много времени. Лишь поздно вечером, когда появилась возможность немного передохнуть, Фрол незаметно отозвал Лунина в сторону. «Слышь, француз», — зашептал он, — «при бароне говорить не хотел. Эти, которые здесь были, они... как бы ёлы сказать. Роботы?» В эту минуту Кирюс не удивился бы даже боевым роботам. «Да нет», — расстроился Тхар, — «какие к шуту роботы? Это... ну, мы их называем ярты». «Воин Фрод, давай-ка по порядку», — устало вздохнул Николай. «Кто это мы? Кто такие ярты?» «Мы — это Тхары. Ярты — это... ну, не знаю. Это как у вас русских лешие, только хуже. В общем, француз, я и сам в эту чепуху не очень верю. Но у нас, понимаешь, есть такое чутье. Мы различаем зверей и людей не по запаху, а по... вот елы, слов нет». «По биополю», — подсказал Лунин. «Вроде как австралийцы». «Точно», — обрадовался Тхар. «По следу в воздухе. У каждого свой след. А у ярта след особый, не такой, как у зверя или человека. Он вроде и не живой, и не мертвый». «Ты уж прямо как чукча объясняешь», — поморщился Кирюс. «Извини, Фрод, я понял. Так эти ярты зомби, что ли?» «Зомби?» — удивился Тхар. «Которые поведухи?» «Нет, те просто мертвяки ходячие. А ярты вроде как живые. У нас ими детей пугают. Говорят, у них красные лица». «И черные куртки», — кивнул Лунин. «Знаешь, воин Фрод, похоже, мы все уже сдвинулись по фазе. Оборон наш не ярд?» «Не, не ярд. Только у него этот след, биополе который, какой-то другой, будто на куски разорванный». Кирюс задумался, вновь вздохнул. «Надоели мне эти тайны. Пошли как к нему, поговорим, бином по душам». Барон уже успел задремать, но мгновенно проснулся и послушно проследовал на кухню. Все трое уселись за стол. Кирюс помолчал несколько секунд и начал. «Вот что, господа, а также товарищи и граждане. По-моему, пора объясниться. Влипли мы по-крупному, но уехать из столицы я не могу. И вы, Михаил, видимо, тоже. Разве что ты, Фрод». «Не, не уеду», — отозвался Тхар. «Такие и дома достанут. Да и втроем, елы, веселее». «Так вот. Каждый из нас что-то знает. Сейчас я расскажу то, что видел сам. Извините, если собьюсь. День, сами знаете». Лунин, постаравшись быть точным, изложил все от виденного в Белом доме до соображений по объекту ядро. «В спину нам били, это точно. И китаец этот», — согласился Фрол, чуть подумав, — «во дела выходят, а я и не знаю, чего сказать. Я ведь тхар, да только от тхаров, считай, ничего уже и не осталось. Старики померли, языки почти забыли. Меня хоть дед учил, он грамотный был, а дядька его когда-то в университете учился, про нас книжки писал. Да когда это все было? Дядю дедова его Родионом Геннадьевичем звали, в лагерь упекли, не вернулся. А деда и всех остальных с Урала расселили. Дед на струйку подался, а многие пропали. Стали на русских жениться. Раньше нельзя было, убивали за такое. Сказки помню, будто тхары умели в зверей превращаться. За версту все слышать. Да ну, смеяться будете. Смеяться, конечно, никто не стал. Фрол без особой охоты повторил то, что помнил о краснолицах яртах. А затем все поглядели на Корфа. Тот почесал затылок. «Знаете, господа, не в обиду будет сказано, но это какой-то бедлам. И самое жуткое, что из нас троих первым к Наполеонам попаду я. Извините, лучше промолчу. Будь я лешим, вы бы мне поверили охотнее». «Ладно, Михаил, давайте попробую сам», — предложил Лунин. «Вы разведчик, связной, потомок русских эмигрантов. Вас переправляют по секретному каналу, вроде той комнаты в Белом доме. После похищения этого Скантра установка не работает. Документов у вас нет, а в посольство обращаться не имеете права. Угадал?» «Нет же, нет!» — с отчаянием в голосе воскликнул барон. «Я действительно курьер. Вначале тоже думал, линия связи — это такая дыра в пространстве. Только у нас тут вообще нет никакого посольства». «У кого у вас?» — не выдержал Келюс. «У вооруженных сил Юга России», — безнадежно вздохнул Корф. «Я бывший командир 2-го батальона Марковского полка. За германскую имею Владимира с мечами и две Анны. Родился в 1891 году, 100 лет назад, по вашему счету. Все, можете звать санитаров, я готов». Гвардейский поручик Корф ушел на фронт добровольно, не желая протаптывать петербургские паркеты в час, когда империи грозит опасность. На фронте был 3-ж ранен, попал в плен, бежал, снова ранен. В конце 17-го, когда армия разбежалась, капитан Корф, чудом избежав самосуда озверелой солдатни, подался на Дон. Пройдя ледяной поход без единой царапины, он получил случайную пулю год спустя при взятии Харькова. После этого медицинская комиссия списала Корфа, только что надевшего полковничьи погоны, вчистую. Но барон, явившись в штаб главкома, наскандалил и неожиданно для себя оказался зачисленным в некий отдел канцелярии главнокомандующего, который, ежели верить названию, занимался транспортными перевозками. Полковнику велели ничего не спрашивать и ничему не удивляться. Раз в неделю он заходил в обитую белым металлом камеру в подвале одного из корпусов Харьковского технологического института и закрывал глаза. Даже сквозь веки он чувствовал невыносимо яркий свет. Затем барон открывал дверь и оказывался в большом светлом помещении, где его ждали 2 молчаливых людей. Один из них обычно сидел за большим пультом, на котором мигали десятки разноцветных лампочек. Другой, такой же немногословный, вручал полковнику запечатанный пакет, взамен получая то, что передавал ему Корф. В первый раз барон разрешил себе удивиться, когда за окном светлого помещения он заметил сугробы. В Харькове в эти дни стоял теплый май. Мысль о южном полушарии Корф по размышлению отверг. Тем более из редких намеков тех, кто его встречал, явствовало, что попадает он прямиком в столицу. А затем однажды, когда человек с пакетом немного запоздал, сидевший у пульта, полковник уже знал, что его зовут Семеном, вдруг стал ругать большевиков, называя их почему-то сталинистами и номенклатурщиками, а вслед за этим передал барону лист бумаги. Уже в Харькове Корф обнаружил, что это подробная карта расположения красных резервов. Там стояла пометка «Август 19-го». А между тем в Харькове был еще только июнь. Случайно увиденная газета, которую читал Семен, окончательно убедила барона, что его безумные предположения верны. В последний его рейс связного на месте не оказалось, а незнакомый дежурный у пульта долго звонил по телефону и, наконец, назвал адрес Николая Андреевича Лунина. «Да, круто!» — — резюмировал Келюс. «Интересно, зачем нашим бонзам связь с Деникиным? Бежать к нему Беном собрались, что ли? А может, Михаил, вы на красную разведку работаете? Есть там у вас некий Макаров, адъютант Маймаевского, чекист чистых кровей?» «Нет-нет, Николай», — заволновался полковник, — «наш отдел курирует сам главком. А Макаров? Знаю я Пашку. Ловелас, гуляка, в картишке малость передергивает. Но чтобы шпион? Ладно, мне бы вернуться поскорее, а там уж разберусь». «Елы, а зачем возвращаться?» — удивился Фрол. «Войну вы все равно проиграете. И придется тебе, Михаил, в Турцию мотать». «И вправду», — поддержал Келюс, — «у нас интереснее». «Нет, господа», — покачал головой Корф, — «там мои друзья. А главное, та война — это моя война. Остаться у вас — вроде как дезертировать». «Ну и чего, твое благородие, делать будешь?» — поинтересовался Тхар. «Запрут в Кащенку, а то и чего похуже». «Высокоблагородие», — машинально поправил барон. «Буду искать скантр, пока не найду». «Ну, это программа максимум, как говорил вождь», — заключил Келюс. «Сейчас у нас задача более скромная, хотя и трудная». «Да-с», — понял Корф, — «например, дожить до утра, если уже и Браунинг осечку дает. На крайний случай бомбы имеются, правда, квартиру жаль». «Бомбы — это, конечно», — вмешался Фрол. «Только я бы еще кое-чего сделал. Дед меня учил. Только ты, француз, не смейся». «Какой тут смех?» — вздохнул Лунин. «Заклинание, что ли?» «Да вроде. У тебя чеснок есть?» «Однако, господа», — не выдержал Корф, — «вы бы еще бубен взяли». Фрол завязал несколько головок чеснока в два полотняных мешочка, подвесил их над дверью, после чего замер, тихо что-то шепча на понятном лишь ему одному языке. Следом за этим он несколько раз поднял и опустил руки, как бы строя невидимую стену. Затем, с сомнением покачав головой, отошел, предложил все-таки выставить дежурного. С ним никто не спорил. Барон выбрал самое неудобное время, с 3 до 4 утра. Устроившись в кресле рядом с входной дверью, он курил, листая взятые из Лунинской библиотеки краткий курс истории ВКПБ. Чтение весьма занимало полковника. Он негромко ругался, хмыкал и даже время от времени крутил пальцем у виска. А за этим занятием время шло быстро, и Корф уже собирался будить Фрола, своего сменщика, как вдруг за дверью послышались приглушенные шаги. Полковник бесшумно вскочил, сжимая револьвер, прижался к стене и вдруг почувствовал, как воздух застревает в горле. Чья-то рука, пройдя сквозь дверь, стала нащупывать задвижку. Барон успел 3 ущипнуть себя, но рука не исчезла. Напротив, подобравшись к задвижке, ловко ее отодвинула. Затем длинные красноватые пальцы с загнутыми ногтями потянулись к кнопке американского замка. Дверь чуть приоткрылась. Корф, понимая, что от желтого дома уже не отвертеться, закусил губу и поднял револьвер. Но дверь, приоткрывшись на какой-то сантиметр, внезапно застыла. И, несмотря на чьи-то немалые усилия, оставалась на месте. Барон вытер тыльной стороной ладони взмокший лоб. И тут рука замерла. Прямо сквозь дверь начала проступать фигура высокого широкоплечего человека в короткой черной куртке. Лицо со странными светлыми глазами кривилось судорогой, и яркие красные губы беззвучно шевелились. Словно во сне, ничего не соображая, Корф прицелился и нажал на спуск. Сухой щелчок, верный наган, ни разу не подводивший за все годы, дал осечку. Швырнув бесполезное оружие на пол, Корф зажмурился и, повинуясь далекой детской памяти, сорвал с шеи образок, подаренный крестной матерью, выставив его перед собой, словно щит. В ответ послышалось злобное шипение, вдохнуло холодом, рука с образком окаменела. Когда полковник поднял глаза, все исчезло. Лишь приоткрытая дверь напоминала о случившемся. «Ты с кем воюешь, барон?» Сонный Фрол, разбуженный стуком упавшего револьвера, выглянул в коридор. «Не подходите к двери!» — прохрипел пересохшим горлом Корф. «Ага, вот ёлы, меня тут не было!» Гибким, неожиданным для его высокого роста движением, Тхар прижался к стене и быстро прошел к двери. «Надо же! Фрол несколько раз провел руками по воздуху. «Сработало! Вот и не верь сказкам!» Он прислушался, затем аккуратным движением прикрыл дверь и задвинул засов. «Ушли! Иди спать, барон! Больше не сунутся! Светает, елы!»